139. Отец, через малость мою и величие твое, сын мой, немалому свидетелем станешь и оставишь свидетельство на века. Не смущайся малостью и несовершенствами своими. Любящее и преданное сердце является мерилом близости. Посмотри кругом. Миллионы людей, кто меня знает? Кому близок, кто принял учение в сердце и принял его основою жизни? Почему разбойника предпочел книжникам и блудницу фарисеям? Не мерками человеческими измеряю и определяю ценность человека. Потому не смущайся несовершенствами своими, но смело восходи по тропе, ведущей ко мне. Иди, каков есть, очищу сущность твою и приготовлю одежды света, и все нужное дам, дабы знал и видел, что преданностью и любовью побеждаются все препятствия. Матерь твоя, мною поставленная и утвержденная, великое поручение выполняет, и ты ей помощником верным намечен. В напряжении света пройдет встреча ваша и оставит неизгладимый след в рекордах планеты. Будешь продолжателем ее мессии, будешь охранителем света, ею принесенного людям. Будешь охранителем сокровенного знания, ею оставляемого для будущего. Сын моей матери наследство предназначен принять. Слитые в понимании владыки и любовью к нему соединенные будете вы выполнителями моей воли. Воли свои в едином устремлении к утверждению воли моей объединив. Готовлю обоих для уявления заключительного, завершающего подвига ее земного. Велик твой потенциал духа, еще никогда в полном объеме своем на земле не проявлявшийся при исполнении поручений. И после встречи вашей силу его увидишь и утвердишь в делах. Свет мой в свете твоем величие свое оявит. Светом моим будешь творить людей. Преображение огненное удел твой, данный тебе для утверждения внесения света владыки. Так в малости своей величие мое явишь, и малость твоя станет носительницей жемчужины света. Среди миллионов будешь один, облеченный доверием высшим, доверил говорить именем моим и от имени моего. И дела, поручения именем моим вершить будешь. Когда тьма не виден свет, но когда свет мой сойдет на тебя и преобразит ауру твою и наполнит все существо твое энергиями огненными, исчезнет тьма, и свет будет вокруг. И малое станет великим. Не малостью зерна измеряется будущее древо, но качествами невидимыми, в нем заключенными. А ты мой, от луча моего и света моего рожденный на туманной заре человечества, велики и полны тайны узы отца к сыну и сына к отцу. В свете моем победителем будешь оявлен. Что же еще сказать тебе во тьме предрассветной перед великим приходом, сын мой? Слово владыки ручательством будущего твоего остается, как свидетельство непреложности. Посылаю лучи счастья, посылаю мысли звездного света, посылаю любовь и заботу. Помни, на что или на кого положишь печать духа твоего, получит силу благословения моего. И дела, и люди, и обстоятельства даю власть в орбиту луча моего вовлекать условия нужные и людей. Силу исполнения утверждением воли твоей дам. Волю Архата огненно укреплю. Тебя, отвергающие, меня не приемлют. Тебе удар наносящие мне наносят. Яро охраню тебя на всех путях твоих. Прими в тайне и в молчании дары владыки. Да будет все по слову моему. Я сказал.